Участники Азиатско-Тихоокеанского регионального семинара в режиме онлайн «Горы Пекту и Корея сегодня» прислали письмо высшему руководителю Ким Чен Ыну. В письме пишется: «Сегодня прогрессивные народы мира вместе с корейским народом торжественно отмечают 85-летие основания Корейской народной армии великим президентом Ким Ир Сеном, 24-летие со дня избрания руководителя Ким Чен Ира председателем Госкомитета обороны КНДР и 5-ю годовщину со дня избрания Ким Чен Ына на высшую должность партии и государства». Думая о философском смысле гор Пекту, которые связаны с именами великих вождей корейского народа, которые бессмертны в сердцах прогрессивных народов, борющихся за самостоятельность, участники семинара вспоминали о бессмертных заслугах президента Ким Ир Сена, который открыл эпоху Чучжэ и построил социалистическую державу, независимую в политике, самостоятельную в экономике и самозащитную в обороне. Участники также вспоминали о заслугах руководителя Ким Чен Ира, который сунгунским руководством гнусные происки коалиционных сил империалистов и надежно отстоял социалистический строй корейского народа. На них произвели глубокое впечатление мифические чудеса, которые творятся сегодня в Корейской Народно-Демократической Республике, на которую из века в век продолжительно оказывают навязчивый военно-политический нажим и санкцию враждебной силы, писал адресант. Участники семинара выразили уверенность в том, что под мудрым руководством Ким Чен Ына корейский народ и впредь мощной поступью пойдет по выбранному им пути самостоятельности Суньгуна и социализма. Они также выразили свою решимость прилагать все усилия к успешному проведению 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту.